Глава 13. Заур. Лежать с женщиной, прижимать ее к себе, играть с шелковистыми светлыми прядками волос и смотреть, как облака пролетают на бескрайнем синем небе. Силюсь припомнить, когда такое было со мной, и не удается вспомнить. Всегда был секс, много секса. Потребности, которые удовлетворял, воспринимая лучших женщин лишь средством для снятия напряжения. Вспоминаю, как на мое 18-летие отец приволок свой подарок — высокомерную элитную девку, обвязанную бантом. Помню, как меня передернуло тогда, как захотелось спустить девку с лестницы, потому что не хотел становиться таким же моральным уродом, который никогда не любил мою мать, изменял и в грош не ставил. И дошел до того, что суку притащил в подарок на день рождения сына. Договорные браки, браки по решению старших. Отец женился на матери, потому что так было выгодно, потому что дед решил объединить две могущественные семьи и править железной рукой. Собственная дочь была лишь инструментом в достижении цели. Я помню мать. Тихая, кроткая, с вечно грустными глазами и улыбкой, которая появлялась только тогда, когда мы оказывались наедине. И она позволяла себе обнять меня, приласкать собственного сына, поцеловать в лоб и рассказать сказку, где обязательно рыцарь спасал принцессу из темного замка. Они сбегали и жили долго и счастливо. Отец же запрещал. Он хотел видеть в сыне лидера, воина. Он убивал во мне любую привязанность, в том числе и к собственной матери. А однажды мы с мамой уснули вместе, пока она сказку мне рассказывала и руку мою держала. А потом... Потом я проснулся от жуткого крика, раздающегося со двора. Спотыкаясь, полетел с кровати и уперся лбом в стекло, чтобы увидеть то, как отец хлещет тонкую женщину ремнем. Мою мать. Не знаю, тогда ли я возненавидел Фаруджбея, или это случилось задолго до того. Помню лишь то, как выбежал босой и встал перед отцом, закрывая тонкую прозрачную фигурку собственной матери. «Пошел отсюда, щенок!» Крик ярости до сих пор слышен в ушах. «Нет! Я сказал, отойди, иначе сам получишь! Бей!» «Заур!» «Бей, я сказал!» «Жена, слушавшаяся мужа, должна быть наказана, таков закон!» Не помню, как ринулся на отца с кулаками, как кричал, подобно раненому зверенышу, рычал, пока меня охрана отца оттаскивала. А я не давался. «Не дам! Бей меня! За нее! Только мать мою не трожь больше! Иначе, клянусь своими предками, придет день, и я вырасту, стану сильнее, и слабым будешь ты, отец!» Ощущаю, как Даша ерзает рядом, устраивается поудобнее. Умаялась, устала. Отгоняет мои тяжелые мысли. Что-то с этой девочкой определенно не так. Что-то не так со мной, когда общаюсь с ней. Помню, как психанул, увидев, как непутевая дура летит на дорогу, аккурат под мои шины. И лишь спустя секунду понял, что девчонку вытолкнули. Как среагировал? Как смог уйти от прямого столкновения, не знаю. Вылетел на дорогу злой, как сам черт. Хотел поднять девку за белоснежные прядки и хорошенько встряхнуть. А заодно и ее ушлепка, с которым они решили ссориться на дороге. Но по мере того, как приближался, как опустился на корточки и заглянул в глаза девчонки, меня коротнуло. Приложило нехило так. Потому что в глаза ее ясные заглянул, наполненные слезами и невысказанной обидой. Слишком острый взгляд, полоснувший по сердцу острием отравленного кинжала. Взгляд из моего прошлого. Я вспомнил этот взгляд. Только глаза были другие, карие, грустные, материнские. Секунды уходят на то, чтобы определить ситуацию, разбить ее на детали и понять, кто есть кто в этой игре, кто без вины виноват, а кто тварь, которая использует силу, чтобы сломить сопротивление заведомо слабого. Смотрел в чистое лицо девочки с щекой в грязи, на волосы ее в беспорядке, и глаза ее лазурные цепляли своей глубиной и болью. Загнанностью. Слишком остро. Слишком знакомо. Слишком сильно напомнило, что когда-то я был человеком, а не яростным зверем, привыкшим гасить и давить. Помню, как поднял ее и заметил, как ногу поджимает. Губу кусает до крови, чтобы не разрыдаться от обиды. А потом обвинение выслушал один к одному. Понял за секунды, что красивая девочка не дала сальному Борову, и ее решили склонить с особой жестокостью. А затем я ее забрал. Дал понять, что моя. На следующий день цветочный бутик сгорел дотла. Короткое замыкание. А вот хозяину Борову было предъявлено обвинение в халатности. Как-то так. Заур Исаев. Не умеет прощать. Отличается мстительностью характера и беспринципностью в выборе инструментов для достижения поставленных целей. Даша вновь прижимается ко мне. Тепленькая, нежная. Накрываю тонкие плечи и чувствую какую-то нежность. Странное чувство. Оно отдает теплом под ребрами. И я опять смотрю на чистый профиль. Изучаю белокурые волосы и жемчужно-нежную кожу. Ощущаю, как вновь возбуждаюсь, но не трогаю девочку. Слишком много и часто она не потянет. И так уже тронул сегодня, хотя хотел дать передышку, но не смог. Стоило посмотреть на нее, почувствовать вкус малиновых губ, и все. Стоп-кран сорвало, прорвало и унесло. И хотелось только одно — почувствовать ее нежность. Опять возвращаюсь в момент, когда усадил непутевую девчонку в тачку, как смотрел на нее. А потом она меня поразила своей любовью к классической музыке. Да еще и оказалось, что учится в консерватории. Впервые ощущал что-то странное. С женщинами у меня все коротко, понятно, обычно без слов. Я приказываю, они делают. Но тут захотелось поговорить. Какой-то странный флер витал в салоне, и я принюхивался подобно хищнику. Это не был ни аромат дорогого парфюма, ни туалетной воды, но отчетливо пахло полевыми цветами, свежестью и щепоткой морской соли. Когда наклонился поближе к девчонке, нервно сидящей на пассажирском сиденье, только тогда понял, что она и есть источник воздушной свежести в моем салоне. А потом... Флёр какой-то нежной неправильности разбился, когда позвонил Фарудж Бей с напоминанием, что у старшего сына семьи есть свои обязанности. Мне подобрали родовитую девицу, которую я должен покрыть, чтобы объединить влияние семей по всем традициям моего народа. Все сложилось на раз-два. И вот я уже вез невесту в дом отца и предвкушал, как переклинит, как взорвет. Не прогадал. Только сам не понял, как слетел с катушек. Быть может, всему виной был Саид, брат по отцу, простить которого до сих пор не могу. Прикрываю веки, не хочу думать, не сейчас. Кровь вскипает в жилах, а это нехорошо. Один раз Даша уже отведала мою безбашенную ярость, загасила ее своей чистотой и нежностью. Хотя, если быть до конца честным, я все же контролировал себя, насколько мог. Старался дать ей передышку, позволить принять меня. Поворачиваюсь на бок и заглядываю в такое красивое курносое лицо. Странно. Эта девочка вообще не в моем вкусе. Слишком юная, слишком натуральная, невесомая, подобно дуновению ветра. Меня тянет к ней, манит. А еще родинка над губой. Микроскопическая, но тем не менее я ее заметил. И так и хочется облизнуть эти пухлые губки, пробиться внутрь языком и заласкать бархатную нежность. Прикрываю веки. Не хочу думать в этом ключе, иначе все опять придет к сексу. Не замечаю, как засыпаю, опять нарушая одно из своих же правил, ведь я не делю сон с женщинами. Но здесь приятный цветочный запах, бархат кожи, рука, которая обвела мой торс, и голова, которая приникла к моей грудной клетке. Все так обыденно, так просто и так естественно. Обнимаю Дашу, затягиваюсь ее запахом. И меня впервые вырубает настолько, что просыпаюсь я только от того, как чувствую, что тонкие пальчики ласкают мою грудь, поигрывают и выводят вязи. Заглядываю в ее ясные глаза, и девочка тушуется, отводит взгляд, а я улыбаюсь. «Вырубила меня, да?» Кивает, улыбается, а я ее тонкие пальцы музыканта ловлю, присматриваюсь. Вибрация мобильника доходит словно из другого мира. Выбрасываю руку и нащупываю забытый гаджет. Лист пропущенных внушительный, замечаю звонки от отца, а еще и от Саида. Не перезваниваю. Настроение портить не хочу. Сейчас не время для разборок и семейных разговоров. Сегодня я взял выходной. Вот так вот. Отбрасываю мобильник, который вновь начинает пульсировать. Отец все никак не успокаивается. А я не хочу сейчас обсуждать то, о чем он захочет поговорить. Примерно понимаю, что напомнит о долге сына перед родом и старшими. Только вот маленькая неувязочка о своем-то долге он благополучно забыл. Сцепляю зубы, чувствую, как опять начинает кровь бурлить в жилах. Встаю, собираемся мы быстро. Даша, видимо, по моему лицу понимает настроение и не делает попыток поговорить. Встает, пытается найти свое белье, краснеет. А я ее трусики подбираю и демонстрирую с улыбкой. «Не это ищешь?» — спрашиваю. И девчонка вспыхивает, щеки алеют. Замирает, а потом шаг ко мне делает, чтобы забрать свое. А я руку вперед выкидываю и ловлю ее, притягиваю. «Отдай!» — шепчет, тушуясь. «За поцелуй!» — отвечаю игриво, и Даша выдыхает с шумом. Правда, глаза гореть начинают, когда поднимается на цыпочки и легонько чмокает меня в губы. Ловлю ее, углубляю поцелуй, опять беру в плен ее язык. И чувствую охренительный запах свежести и полевых цветов. Рука сама тянется к аппетитной голой попке. Но Даша начинает сопротивляться, взвизгивает, и я ее отпускаю. Хватает трусишки и быстро их надевает, совсем не так, как привык. Обычно женщины пытались возбудить, медленно скользя бельем по коже. Но здесь с возбуждением у меня проблем нет. Даже от торопливых движений Дарьи у меня в штанах становится слишком тесно. И малышка это понимает. На всякий отходит и принимается быстро натягивать брюки. Смешная. Она отдала мне свою девственность на растерзание. Смогла совладать с моими демонами. И я не шутил, когда говорил, что по закону моего народа должен ей подарок. Как странно. Обычно подарки просят весомые за подобный дар. Это как бы часть культуры. Мужчина должен, а женщина не стесняется попросить то, что хочет. Но с Дашей все немного сложно. Не проблема подарить квартиру, дом, автомобиль. Да все что угодно, только мне хочется ее эмоций, ее чистоты, ее восторга, который так часто рождается в лазурных глазах. Например, сегодня, когда села за руль моей стрелы, или когда лошадей увидела, она радуется не материальным вещам, а эмоциям. Наконец, справившись с одеждой, принимается поправлять волосы, отбрасывает их за спину, а я наблюдаю за грацией девочки, за ее красотой, за длинными пальцами. Неожиданно вспоминаю горечь в голосе и тоску в глазах, когда рассказывала, что инструмент свой поломала. Что-то в этот момент дергает в сердце, и я понимаю, что могу сделать, чтобы вернуть улыбку и радость этой красивой и скромной девочке.